Программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказ Афанасия Фета «Кактус». Он был написан в 1881 году. Читает народный артист России Виктор Смирнов. Запись из фондов радио. Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи, за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья. Еще утром, проходя через бильярдную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса грандифлора, цветущего раз в год, готовится к расцвету. Сегодня в 18:00 сказал я домашним, наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием по полуночи, то надо его снести в столовую. При конце обеда часы стали звонко выбивать 6, и словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание. «Как вы хорошо сделали!» Умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов. Как вы хорошо сделали, что послушались меня и убрали медного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслью, чтобы растение могло жить без усердной поливки. Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволили видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы. «Верно, он вполне распустится еще не скоро?» — спросила молодая девушка, не обращаясь ни к кому особенно с вопросом. «Да, пожалуй, не раньше, как к 19:00, — ответил я. «Значит, я успею еще побренчать на фортепиано», — прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю. «Хоть и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку», — заметил Иванов. «Позвольте, я ему помогу», — прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок. Скоро раздались цыганские мелодии, которых власть надо мною всесильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве, а цыганские песни капризными вздохами врывались в тишину. Боже, думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное. Почему же именно эта тоска пышет таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий. На их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что по правде дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимой истиной? Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видеть, что Луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то, ни другое, властно заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или присмыкающегося, или не слыхать вот этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит: «Благоговея богомольно перед святыней красоты». Другой высказывает тоже словами: «Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы, ему я навстречу». Этому, по крайней мере, верили в 40-х годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту, и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее — наше прирожденное качество. Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула. «Софья Петровна», — позвал Иванов молодую девушку, — «вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, этого не скоро увидите». Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка. «Посмотрите, посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки — это папская крапива, концы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого ни то светло-голубого, ни то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри. Поневоле веришь средневековым феям? Эта волшебная пещера создана для них». «Очень похоже на подсолнух», — сказала девушка и отошла к нашему столу. «Что вы говорите, Софья Петровна?» — с ужасом воскликнул Иванов. «В чем же вы находите сходство? Разве в том только, что то и другое растение? Да что и то, и другое окаймлено желтыми лепестками? Но между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно кованная из золота. Да и сам-то цветок, ведь это храм любви». «А что такое, по-вашему, любовь?» — спросила девушка. «Понимаю», — ответил Иванов. «Я видел на вашем столике философские книжки, или, по крайней мере, желающие быть таковыми. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам, любовь — это самый непроизвольный и потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого вот прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне. Говорите определеннее, я вас не понимаю. Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услыхав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качестве вещи, а не об ее существе? Но я не мастер на определение и знаю, что они бывают двух родов. Отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение». «Ведь вы хотите, — прервала девушка, — объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом. Я не выдержал. Позвольте мне, — сказал я, — вступиться за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хотя бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви, Эроса, то музыка, как самая между искусствами непосредственная, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность, в одни поэзии и любви. Но чтобы еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать. «Хватит, хватит, сделайте милость, расскажите», — торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязанием. Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавшего его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма, сына из числа людей, знающих в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. По крайней мере, он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено просперировать. В означенный период он был славянофилом и носил несуществующий в народе кучерский костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. С молоду он учился музыке у Фильды и хорошо играл на фортепиано, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались 2-3 приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы. «Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь. Ну, спойте, в самом деле». И он не заставлял себя упрашивать. О, говори, хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю. Вот там звезда, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимой его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом «Чеберяк, чеберяк, чеберяшечка, с голубыми ты глазами, моя душечка». Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет «Под горой-то ольха, на горе-то вишня, любил барин цыганочку, она замуж вышла». Договори ты песню недопетую, договори сестры твоей все недомолвки странные. Смотри, звезда горит ярчей, о, пой, моя желанная. Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыганам в особенности. «Да», — сказал я, — «цыганской песни никто не споет, как они». «А почему?» — подхватил Григорьев. «Они прирожденные, кровные, они вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадон часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка». «Эх, брат!» — вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком. «Надо показать тебе чудо!» «Ты знаешь, я часто таскаюсь в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?» «Ну, где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю». «Ну, так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она прелесть. Какие глаза и ресницы. И я знаю твою страсть к волосам, какие волосы. Ну, и этого мало. Надо, чтобы ты ее услыхал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара, я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадон? О, тут, брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи. А на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются, но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару, да сядет под окошечко, словно кого поджидает, запоет, и слезы градом. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия-то и только. Да вот чем откладывать. Я завтра к тебе приду в 12 часов, а в час мы поедем. Кайберги. Oh, Без возражений запела. Поддерживаемая по временам Иваном Васильевичем, слегка откинув свою оригинальную детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом вороного крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: «Браво! Браво!» Скажете, скептическая девица, разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать. Да, конечно, в известных случаях. О, скептический дух противоречия. Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако вы пьете воды, и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой? Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили. Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться и вдруг, обращаясь ко мне, сказал: «А не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?» «Не поможет», — сказал я. «Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли?» «Да, действительно». Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца-кактуса.